17. Грязный петроградский снег стоял только в середине апреля, оставив о себе воспоминания в виде необъятных студеных луж, к утру покрывавшихся хрусткой белой корочкой, которую старательно обходили две стройные девушки, сестры милосердия из больницы святого Пантелеимона. — Знаешь, грустно, — сказала черноволосая красавица Зоя, доверчиво приблизив к подруге круглое лицо с густыми малороссийскими бровями. Теперь я могу откровенно признаться, что была влюблена в доктора Петрова Макеева. Тимофея Николаевича, — живо отзвала сухопарая Люся, прозванная за болтливость балалайкой, — ты меня нисколько не удивила. Господина Петрова обожают все без исключения женщины нашей больницы. Он и такой обворожительный, душка, к нему неравнодушен даже доктор Громова, представляешь? Зоя представила престарелую толстую докторшу, и заходили они, и фыркнула. Люся взяла соседку под руку и продолжала. Третьего дня Громова ходила на квартиру к Тимофею Николаевичу и расспрашивала о нем его родителей. Они сказали, что сын вечером вышел из дому и пропал. Докторша после этого плакала в ординаторской, на чем свет стоит ругая социалистов-революционеров. Нет больше нашего Тимофея Николаевича. Поняла, в чем дело? Она утвердительно подняла вверх указательный палец, обтянутый кожаной перчаткой из дореволюционных запасов. — Поняла, — кивнула Зоя, мрачно сложив яркие губы в прямую линию. — Я этих комиссаров с удовольствием в бочку засмолю и по морю пущу. Глаза б мои на них не глядели, особенно эту раненую депутатку. Товарищ Маша должна поправиться для дела мировой революции, головой отвечает за ее лечение, — передразнила она краснофлотца, доставившего в страдавшую в больницу. — Не говори, мне даже подходить к ней противно, — скривилась Люся. Хорошо, она сама ни с кем не разговаривает, а то я себя не ручаюсь. Беззаботно болтая, девушки переступили порог больницы, где в ужасающей тесноте вдоль всех стен лежали больные и раненые. Бог знает, каким чудом в чистую разоренной революции Пантелеимоновская больница продолжала существовать. Не иначе, как по молитвам целителя Пантелеимона, уважительно высказывался немногочисленный персонал, остававшийся на местах после переворота. Жалования платить перестали давно. Аптека не работала, и врачи лечили больных, лишь положась на веру и свою христианскую совесть, получая от больных немудреную плату в виде картошки и яичек. Товарищ Маша располагалась на особых условиях, в отдельной палате, выделенной из бывшей пошивочной мастерской, благо больничная портниха давно сбежала вместе с казенной швейной машинкой. Большую часть дня раненая лежала, безучастно отвернувшись лицом к стене, лихорадочно размышляя только в одном, сумели ли спастись Всеволод с Тимофеем или нет. Из обрывочных разговоров сестер милосердия она смогла уловить, что доктор Петров Макеев бесследно исчез почти месяц назад. Если узники не сбежали, то комиссарша Клавдия наверняка уже расстреляла, как обещала. Рассуждала она, холодея от ужаса и представляя, как, сузив от удовольствия глаза, товарищ Ермакова поднимает пистолет с длинным дулом и стреляет у построенных у стены заключенных. Тяжелая сцена в селе Соколовка, когда Клава, не дрогнувшей рукой, убила женщину, снилась ей каждую ночь. Крыся охала, сжав зубы, чтобы не зарыдать в голос, закусывала угол простыни и долго лежала, глядя в потолок, боясь закрыть глаза. Изредка к ней заглядывала сестра милосердия Зоя, ненавидящим взором следя, чтобы пациентка не упала с кровати. Раз в день она приходила делать укол, нарочно выбрав для товарища Маши самую большую погнутую иглу, с удовлетворением всаживая в худенькое крысиное тело, как штык, пригвождающий к земле заклятого врага. — Долго я у вас лежу? — решила спросить ее Кристина, потерявшая счет времени. — Да уж, залежалась депутатка. Процедила сквозь зубы сестрица, не скрывая отвращения. Приличных людей положить некуда. Каждое воскресенье из реввоенсовета Кристине прислали продовольственный паёк. Кило пшена, буханку хлеба, селедку, чуть припахивающую гнильцой, бутылку ситро из разграбленных революционерами подвалов магазина купца Елисеева. Принимать эту помощь Кристине не позволяла совесть. Но она, скрипя сердце, делает, что рада продуктам. Хлеб она ела, иначе от голода и умереть недолго. а от селедки лимонада напрочь отказывалась, к вящему удовольствию санитарки бабы Кати, охочей до подношений больных. Выжить Кристине помогала зыбкая надежда на спасение Всеволода, икона Спаса Нерукотворного, висевшего в углу над добротно сработанной этажеркой для белья. О своих родителях она почти не думала, они находились в безопасности и так далеко, что казались исчезнувшими из реальности. Сразу после переворота сапожник Марек Липский с Кристинной мачкой и маленьким сыном Людвигом уехал в Польшу. «Я останусь в Петрограде», — отвергла тогда их уговоры Кристина. «Моя судьба связана с Россией». Напрасно плакала пани Мария, искренне любившая падчерицу, и обиженно молчал отец. Характер нежной и хрупкой крыси оказался тверже алмаза. «Сказала нет, значит нет. Доктор велел тебе температуру померить». Возникла на пороге сестра Зоя. «На!» И она сунула крысе холодный мокрый градусник и брезгливо покосилась на спутанные волосы раненой. «Позвала об своих комиссаров, чтобы помыли тебя, а то так завшивить недолго. Я сама». Кристина зашевелилась, пытаясь встать, и почувствовала, словно ей на голову накинули черное пуховое покрывало. В глазах стало темно, дышать трудно. — Сама не справишься, — пробормотала Зоя, чуть смягчаясь. — Так что быть, принесу тебе мокрое полотенце, оботрешься. И помни, делаю так в память доктора Тимофея Николаевича. Он нас учил ко всем больным быть милосердными, даже к врагам. Кристине отчаянно до крика захотела сказать непримиримой Зое, что она не враг, и жизнь готова дать за Тимофея Николаевича, но надо молчать. Если она раскроет себя, то может только навредить господину Петрову и князю Всеволоду. Девушка облизала пересохшие губы и чуть подалась вперед. — Он жив, доктор Тимофей Николаевич? Есть новости? Зоя неопределенно пожала плечами. — Тебе что, знала его, что ли? — Да, знала. Он моего отца лечил, — соврала Кристина. От этого признания Зоя неожиданно взбеленилась. — Он твоего отца лечил, а ты работаешь с коммунистами, которые нашего доктора в могилу свели, помогаешь людей убивать, детей сиротить. Она яростно вырвала у крыси градусник, хлопнув дверью так, что с давно небеленого потолка посыпала сухая штукатурка. Расстроенная тяжелым разговором, девушка откинулась на подушку и подумала, что революция раскроила российское общество на две части, каждая из которых до глубины души ненавидит другую. Гражданская война. Как это страшно! Но она, скромная подданная государя-императора, всегда будет на той стороне, которая хочет мира и покоя, а не мировой революции. На той стороне, где доктор Тимофей, мальчик Тимошка из двора ее детства, и где князь Всеволод, Сева Изерский. В их последнюю встречу Всеволод очень нервничал. Несколько раз порывал что-то сказать ей, но не сказал, запинаясь, отводя разговор в сторону. С неба сыпал миленький запоздавший снежок, который сразу таял на теплых щеках, делая лицо влажным. Он блестел капельками росы на коротких ресницах князя, и на миг Кристине показалось, что он плачет. Но Сева тряхнул головой, и наваждение исчезло. — Береги себя, будь осторожна. Встретимся в пятницу у памятника Екатерине, — шепнул Кристине на ухо, чуть касаясь губами пряди ее волос. От дыхания Всеволода на нее замирало сердце, холодели руки. Кристина так подробно вспомнила их разговор, что на глаза ее навернулись слезы. Хорошо все, что она не уехала с отцом в Польшу, ведь тогда они с князем никогда бы не встретились. Она посмотрела на веточку вербы с тугими налившими цепочками, настойчиво стучащую в оконное стекло при каждом порыве ветра. «Выходи, выходи!» — звала верба Кристину, протягивая ей тоненький прутик, словно руку помощи. «А ведь скоро вербное воскресенье!» — подумала девушка. «Вот вербочка и распустилась, а значит, жизнь продолжается. После вербного Пасха как было бы радостно поздравить Всеволода с воскресеньем Христовым!» Она представила себя, как идет ему навстречу, протягивает крашеное яичко, с любовью расписанное накануне. А князь берет его, чуть касаясь пальцами крысиной руки, и произносит «Христос воскресе!», приближая лицо для троекратного поцелуя. Она бы дорого дала, чтобы узнать, жив ли князь или нет, а если жив, то где он, что сейчас делает.